«Я не еврей, дяденька, поверьте мне, я цыган!» И вдруг в наступившей тишине раздался спокойный, чуть-чуть картавящий голос коменданта. «Это не имеет значения, еврей ты или цыган. Фюрер сказал, что цыгане тоже подлежат стерилизации. Бродячие люди не имеют права считать себя нацией. Это Сталин вас распустил!» Потом сухим, трескучим голосом он выкрикнул какую-то, прозвучавшую как барабанная дробь, команду в бесконечную пустоту, застывшего над городом воздуха. Дронову, внимательно следившему за всем происходящим, до самой последней секунды все казалось нереальным. И этот тощий, нескладный в своих движениях капитан, чем-то напоминающий заводную куклу, и успевшее накалиться над головой людей июльское небо, и ряды автоматчиков, быстро окруживших яму, на краю которой стояли невиновные. Чувствуя необыкновенную слабость, он надеялся, что вот-вот тот же самый капитан отдаст другую команду, и все автоматчики погрузятся на автомашину, чтобы покинуть двор навсегда, оставив в покое израненных, изможденных людей. Но все происходило по тому рассчитанному порядку, который установил этот тщедушный немец. Четверо солдат-барабанщиков выстроились во фрунт перед бронетранспортером, а другие шестеро, упирая автоматы в туго стянутые ремнями животы, шагнули вперед, ближе к приговоренным. «Боже мой!» — тяжело дыша, думал Дронов. «Что же происходит в этот ясный безоблачный день в самом центре нашего Новочеркасска? Вот сейчас немец поднимет платок, и все будет сразу кончено». Чья-то мать, заломив руки, ринулась к коменданту, пытаясь схватить его за начищенный до блеска голенище сапог. Но ее безжалостно оттолкнули, и только крик сквозь рыдания прорвался на дворе. «Господин комендант, ведь он же еще ребенок! Пощадите! Он ничего не мог сделать против вас, германцев!» Она плакала, судорожно глотая пыль, но солдаты безжалостно оттащили ее в сторону, бросили на кучу влажной, только что выброшенной со дна ямы земли, и она затихла в бессильном обмороке. Вот сейчас кровь людская обогрит камни моего родного города», — промчалась короткая мысль в опаленном ужасом сознании Дронова. А он с пудовыми кулаками и яростью, которая распирает грудь и от которой трудно становится дышать, стоит здесь. Неужто и он бессилен? Может быть, плюнуть на все предписания и правила поведения подпольщика, разметать оцепление и одним ударом кулака в темя убить этого тщедушного капитана? «Но вряд ли я сумею даже добежать до него», — подумал Дронов. «Скорее всего, упаду, сбитый прикладами, и конец». Он вдруг ощутил потрясающую расслабленность и бессильно опустил отяжелевшую голову. Он не увидел, как в эту самую минуту поднялась вверх рука капитана с белым платочком, и частая, отрывистая дробь автоматов, негромкая и злая, разорвала задохнувшийся от напряженной, ошеломляющей тишины воздух. «Изверги!» — прокричал кто-то в толпе. «Звери!» Но одинокий этот крик, полный обреченности и ужаса, потонул в новой трескотне выстрелов. И распалась, навсегда распалась, группа приговоренных к смерти. «Смерть фашистам!» — успел выкрикнуть недолеченный врачами железнодорожной больницы солдат. Упал на колени сбитый пулями матрос, но вовсе не от того, что собирался унизительно просить прощения. Собрав последние силы, он вдруг поднялся во весь свой рост, отчего застыла толпа, страшный, окровавленный, шагнул к синему «Опелю». «Плохо стреляете, суки фашистские! Наши не так будут вас расстреливать! Да здравствует победа и Сталин, браточки! Я минер Яшка Ярошенко с кирпичной! Передайте м...» И он упал от новой очереди автоматчиков. А потом, секундами позже, отчаянно закричал мальчик, схватившись за грудь и еще не веря, что синее, будто протертое кем-то в этот день небо, вдруг заколыхалось над ним, и куда-то покатилось с него вниз солнце, чтобы никогда уже для него не вернуться. И все было кончено. Иван Мартынович проснулся от легкого прикосновения. Кто-то осторожно гладил его по шершавой от проступившей за ночь щети на щеке. Прикосновение было таким легким, словно чужие пальцы боялись его разбудить, и в то же время страшно хотели оставить невидимый след на его загорелом от донского солнца лице. Дронов раскрыл глаза и над головой своей увидел низкий с потеками потолок, щербатый платяной шкаф в дальнем углу переплеты двух подслеповатых окошек, возвышавшихся над высушенной июльским солнцем землей на каких-нибудь 5 вершков, не больше. Как-то он сказал жене: «Из такого окна даже неба не увидишь, лишь петушиные ноги, да и то по колено». «А зачем уж так понадобилось тебе небо?» — усмехнулась Липа. «Небо — это наша любовь». «Почему?» — спросил он тогда нелепо. «Глупый!» — рассмеялась Липа в ответ. «Да потому что она широкая и бездонная, как это небо, что над нами. А не такая, как эти подвальные окна. Поставь на них решетки — тюрьма получится». Дронов подумал и невесело спросил: «А если тучи закроют небо?» «Они его уже закрыли, Ваня», — печально ответила Липа. «Зелеными шинелями фашистских солдат закрыли. Но и сквозь тучи всегда пробиваются солнечные лучи. Разве не так?» Дронов подумал, что теперь все реже и реже суждено этим лучам пробиваться и над Новочеркасском, и над всей Донщиной, и над их жизнью. Иван Мартынович никогда не относился к числу нервных, впечатлительных натур. Он спокойно и уравновешенно мог встретить любую беду. Но то, что вчера пришлось увидеть на улицах города, при одном воспоминании заставило в полном бессилии и отчаянии стиснуть зубы. Тонкие прохладные пальцы еще раз прикоснулись к его лицу, и голос Липы неуверенно спросил: «Ваня, ты не спишь?» «Нет», — хриплым шепотом откликнулся Дронов. Липа приподнялась на ладонях, нависла над ним всей своей крепкой фигурой. В редеющей мгле он увидел ее обнаженное, не поддающееся загару плечо, спавшую с него бретельку розовой комбинации. Полумрак мешал увидеть сейчас ее глаза, но он понял, что они не сухие, когда она трудно повинующимся голосом спросила: «Ваня, как же это все это? То, что ты рассказал, ведь они теперь весь город зальют кровью, раз им, фюрерам ихним, все дозволено». Он долго молчал. Он вспоминал двор на тихой, прилегающей к рынку улице, трескучий голос немецкого коменданта, цыганенка, которого волокли к яме лишь за то, что он показался немцу похожим на еврея, предсмертный крик мальчика, сына бригадного комиссара Красной армии. «Не знаю», — хриплым шепотом ответил Дронов. «Только так дальше жить нельзя». Прохладные пальцы отпрянули от его щеки. «Не знаешь?» — воскликнула Липа. «А кто же должен знать? Кто мне может на этот вопрос ответить, если не ты? Ведь то, что ты видел, очевидно, будет повторяться день за днем. Если не на базаре, так где-то на Хатунке, в Грушевке или в Кривянке, наконец, здесь, на железнодорожной станции. И ты будешь каждый день уходить в депо, а я должна терзаться, возвратишься или нет. Зачем же ты благословила меня на тревожную судьбу подпольщика?» Скрывая волнение, деланно равнодушным зевком, спросил Дронов. «Было бы куда проще оставаться в старой квартире. Поднялся от берега речки на бугор, а там уже родная Аксайская. 10 минут хода и завод Никольского. Иди в свой цех инженерить дронов, ремонтируй фашистские танки, подбитые нашими артиллеристами, латай их траки, чтобы они снова грохотали по мостовым наших улиц или землю нашу казачью рвали, на полях и дорогах гусеницами пленных давили. Так что ли, Липонька? Глядишь, кто-нибудь из них бы и сказал: Зергут, рус Иван Дронов! Ты же сама этого не захотела. Помнишь, с каким гневом ты меня порицала? А теперь...» Липа молчала. Он лишь слышал ее разгоряченное дыхание, в котором сплеталось все. И тревога за его жизнь, и радостное раскаяние за свою ошибку, за то, что она в какие-то часы, предшествовавшие вторжению гитлеровцев в Новочеркасск, приняла его за малодушного человека, решившего остаться в оккупированном городе для того, чтобы любой ценой сохранить их человеческое счастье, семью. Потом ее пальцы снова обласкали его лицо. «Боже мой!» — прошептала она наконец. «Какой же я тогда была дурой! И каких только опрометчивых слов тебе не наговорила в сердцах!» Дронов улыбнулся и покачал головой, стриженный под полубокс. «Ты знаешь, — сказал он задумчиво, — где-то, когда-то в одной газете я прочел стихи. И были там такие слова: «Лучше быть вдовой героя, чем женой труса». «Не надо! — воскликнула Липа, отодвигаясь. — Ради бога, не надо! Это страшные слова, Ваня. Я надеюсь и думаю...» «Быть женой героя только?» — невесело рассмеялся Дронов. «Да! — горячо воскликнула Липа. — Да! И ты не смеешь! Даже думать о смерти не смеешь! А я... «А Жорка? Как мы останемся одни на земле?» «Смотри ты какая!» — прошептал Иван Мартынович, кладя тяжелую руку ей на плечо. «От фронта и армии прятаться не смей, погибать тоже не смей. А как же быть прикажешь на этой проклятой войне, которая свалилась на нашу голову?» «А ты о другом постоянно думай», — грустно заметила она, — «о том, как победить и не погибнуть». Ранний июльский рассвет настойчиво вползал в их мрачноватое жилище, заставляя Дронова в сотый раз вспоминать о том, как они сюда перебирались. Чего только в тот день он не наслушался. Все соседи, разинув рты, наблюдали за тем, как въехала во двор полуторка, как молодой курчавый шофер распахнул скрипучую дверцу и сиплым то ли от простуды, то ли от чего другого голосом прогорланил. «Ты, что ли, Дронов будешь, которому, когда немцы под городом, на железнодорожный узел перебираться надумалось? Забрасывай шмотки в кузов, да поехали! Немцы уже в 30 километрах от Новочеркасска, аж возле каменоломни. Того и гляди, не сегодня-завтра в город войдут, а тебе свои квартирные условия улучшать понадобилось. Ишь ты! Уж не им ли служить собираешься, инженер?» Дронов побагровел и, сжав кулаки, шагнул к шоферу. «А ты полегче, слизняк! А то как двину, запомнишь, какой я инженер». Тот поглядел на его огромные кулаки и попятился. «Да я-то что? Мое дело маленькое. Сказано перевести, вот и перевезу». При осуждающем молчании ничего не понимающих соседей Дронов и Липа сносились со второго этажа узлы и чемоданы, бросали их в кузов. Сынишка Жорко суетился у машины, заискрившейся надеждой засыпал отца вопросами. «А ты меня в кабину возьмешь? А с тамошними ребятами я играть буду?» Иван Мартынович односложно отвечал: «Возьму, позволю», и не поднимал глаз на соседей, тех самых, с которыми так дружно прожил в этом доме столько лет. Липа, краснея, теребила кожаный ремешок редикюля, а Дронов чувствовал на себе их горькие, вопросительные и даже гневные взгляды. Никогда в жизни он не испытывал столь тягостного молчания. Лишь мельховский казак, дядя Степа, первый пловец на всей речке Аксайки, в прошлом цусимовский матрос с поседевшими усами, широкими на концах, как спелые еловые шишки, снял с облысевшей головы фуражку с казачьим околышем и остолбенело спросил. «Стало быть, взаправду, Ваня?» «Что взаправду?» — грубо проговорил Иван Мартынович. «Что нас ты, стало быть, покидаешь и на железку машинистом кукушки идешь? И это теперь, когда Красная Армия Новочеркасска ставляет?» «Правда, дядя Степа», — не поднимая головы, подтвердил Дронов. «Говорят, там я нужнее. А что?» «Да ничего», — развел руками старый матрос. «Просто так, к слову, пришлось. Ну а если напрямки, так полагаю, что ты на фронте сейчас нужнее был бы, Ваня, чем здесь». «Что поделаешь? Так приказано», — вздохнул Дронов, сгорая от стыда. И они покинули Аксайскую окраину, на которой столько лет так дружно со своими соседями прожили. Сколько презрительных взглядов ощутили в те минуты на себе Иван Мартынович и Липа. И это были взгляды людей, с которыми были всегда так близки и добры Дроновы. После двухкомнатной квартиры на втором этаже белокирпичного дома с высокими окнами, открывавшими вид на железнодорожное полотно, по которому беспрерывно мчались пассажирские поезда из Новочеркасска в сторону Ростова и в обратном направлении, им пришлось довольствоваться, хотя и тоже двумя, но совсем маленькими комнатами в полуподвальном помещении, куда даже днем свет неохотно просачивался, а сквозь приплюснутые окошки ничего, кроме собачьей конуры и деловито расхаживающих кур, не было видно. Низкие потолки с облупившейся штукатуркой, да закопченная то ли от керосинки, то ли от примуса кухня. Перешагнув порог, Липа остановилась, не в силах сдержать обреченного вздоха. «Вот и все», — тихо сказала она и заплакала. Маленький Жора с большими пугливыми глазами удивленно смотрел на растерявшихся родителей, недоумевал, зачем это решились они на этот переезд в незнакомый двор с незнакомыми мальчишками и девчонками, которые еще неизвестно, как его примут. Дронов положил увесистую руку на голову жены, расчесанную на пробор. «А ты думала, будет лучше?» — осведомился он. Липа вдруг перестала всхлипывать и посмотрела на мужа сразу прояснившимися глазами. «Нет, что ты!» — спохватилась она. «В такое время, когда льется столько крови и столько горя бродит по нашей Донской земле, лишь такая дуреха, как я, могла мечтать о замысловатых тюлевых занавесках. Но я баба, Ваня. Как же обойтись без слез?» «Нет, Ваня, я всегда и везде буду с тобой. И даже если погибать...» Иван Мартынович задумчиво вздохнул и откинул назад прядку волос, свисавшую на лоб. «Успокойся, женушка. До этого, надеюсь, дело не дойдет». И они начали приводить в порядок свое незавидное жилище, к которому без радости стали привыкать с первого же дня после вселения. Здесь все было новым и необычным, но не таким уж безнадежно плохим, как показалось Липе сначала. Над ними, на верхнем этаже, жила семья Стрелочника, уходившего на работу почти с зарей и возвращавшегося на закате, которого звали Петром Селиверстовичем. Несколько тщедушный с виду, с обвисшими усами, лысинкой и стыдливо-мечтательными глазами, он был прост, ясен и доброжелателен, как ребенок.